Глава третья. Волейбол стал излюбленной игрой и детей, и взрослых. Забава, как говорится, ушла в народ. Заезжие купцы из Ушуи стали специально посещать остров, чтобы поболеть за любимую команду, и даже сами просились поучаствовать в игре. В итоге мною было принято решение – соревнованием быть. Правила были просты и понятны всем. Команде магов строго запрещалось использовать свои способности. Все было честно. За порядком следил сам Биг Бо, вернувшийся из плавания по соседним островам с приличным уловом и налаженными связями с местными. «Мне они очень понравились», — доложил он мне сразу же после прибытия домой. «Честные работящие люди. Живут торговлей рыбой и предметами собственного изготовления. Знаете, амулеты из ракушек и даже мелкого жемчуга неприлично хороши. Я купил Лейле парочку безделец и взял на себя смелость прихватить и вам кое-что». «О, Биг Бо!» — улыбнулась я. «Не стоило, но мне очень-очень приятно. Показывай». Без перехода заявила я и требовательно протянула руку. Чернокожий гигант весело рассмеялся, сверкнув золотой серьгой в левом ухе. В этом мире существует поверье среди моряков, что золотая серьга подчеркивает удачливость и состоятельность мореплавателя и служит сильным амулетом от бед. Золото в ухе на самом деле мало кто мог себе позволить. Матросы чаще всего носили серебряные или медные серьги, наделяя их все теми же свойствами – удача, оберег. Посмеиваясь, маэстро вынул из-за пазухи неказистый сверток из некрашенной серо-буромалиновой ткани и вложил в мою раскрытую ладонь. С давно забытым чувством, когда дарят подарки, и ты не знаешь, что там, я спешно раскрыла обертку и, затаив дыхание, уставилась на большую перламутровую жемчужину. Вау! Драгоценность размером с перепелиное яйцо восхищала идеальными формами и загадочным блеском. Какая красивая! Благоговейно прошептала я, отложила ткань на столешницу и принялась разглядывать дар моря более тщательно. «Я надеюсь, и своей жене ты преподнес такую же?» — спросила я, переведя вопросительный взор на кормчего. «Конечно», — улыбнулся он, демонстрируя белоснежные крупные зубы. «И правильно, Лейле — красивая женщина, понимающая, но такого промаха не простила бы», — добавила я сознанием дела. «Я бы точно. Так, куда бы ее положить, чтобы никто не украл?» «Лучше отдайте ее мастеру в Ушуе. Пусть сделает кулон в обрамлении каких-нибудь блестящих камушков на золотой цепочке». Я задумчиво пожевала губами и кивнула, принимая решение. «Да, так и поступлю. Тем более меня на бал пригласил бургомистр лорд Джон Лэндоу. А такая жемчужина дополнит наряд, над которым уже вовсю трудятся Эппл и ее помощницы». Я вспомнила наш разговор и невольно погладила карман, в котором лежала подаренная маэстро жемчужина. «Биг Бо!» — окликнула его я, отрываясь от тренировочных соревнований между командой Говарда и Грея. «А могут твои новые знакомые с соседних островов достать еще жемчужин?» «Очень глубоко нырять», — покачал головой Бо, подойдя ко мне. «Когда шторм и море сильно волнуется, тогда часть драгоценного жемчуга перемещается чуть выше». Глубоко, говоришь?» Потеряв подбородок, невидящим взором уставилась прямо перед собой. «Можно придумать способ дышать под водой», — выдала я. «Только маги могут», — продолжил мысль гигант. «И это тоже, да. Мы ведь и сами можем заняться промыслом. Понимающе переглянувшись с первым помощником, я азартно потерла ладони. «Но поездку в Англосаксию никак не отменить», — печально добавила я. «Уверена, в застенках тамошних клириков хватает магов-узников, а их требуется освободить. Слушай команду, Бигбо. Саманту, Мелоди и Раю с завтрашнего дня назначить ныряльщиками за жемчугом. В первый раз я пойду с ними. Необходимо набить трюм товарами, чтобы удачно распродать их на рынке Лондона. Выиграем втройне за экзотику». Если бы кто-то сейчас заглянул мне в глаза, точно вместо зрачков увидел бы стопочку блестящих золотых монет. Вместительная лодка под управлением мага воздуха Райи споро неслась по синей глади моря. Я дышала полной грудью, ловя соленые брызги и радостно щурясь на восходящее огромное солнце. Вода у самого горизонта розовела мягкими красками. Перистые, пушистые, невесомые облака лениво плыли по небу. Зелень берегов ласкала взор, а щебет птиц долетал даже до нас, хотя мы уже прилично удалились от полуострова. «Думаю, здесь», — поднял руку Бигбо, и шлюпка замедлила ход. Серый парус быстро спустили, Саманта что-то наколдовала, и наше плавсредство неподвижно замерло на месте. «Итак», — обратилась я к своим магам, — «готовы?» Три головы синхронно кивнули, а губы девчонок расплылись в предвкушающей улыбке. «Бигбо, прошу отвернуться», — обратилась я к кормчему. Как только маэстро сел к нам спиной, мы споро скинули платья и прыгнули в воду. Девушки не стали сдерживаться и задорно завизжали. Мелоди, магиня жизни, могла долго не дышать. Райя, маг воздуха, мастерски создала воздушный шар вокруг головы. А уж Саманта так и вовсе чувствовала себя в темной толще воды, как рыба. Я воспользовалась услугами Райи и с таким же пузырем из воздуха нырнула в подводный мир. В иное измерение, с совершенно другими красками и жизнью. Паб, выкнув немного, огляделась. Какая красота! Это и правда было совершенно иное измерение. Райски прекрасное и такое таинственное, что словами не передать. Мимо пронеслась радужная стайка мелких рыбешек. Краем глаза я заметила еще множество движущихся теней. Солнечные лучи, касаясь водной глади, искажались, освещая пространство причудливыми переливами, но во многих местах все же не доставали до дна. В этом удивительном подводном царстве я в полной мере оценила великолепие скал и гротов, а также сады из разноцветных кораллов и самых разнообразных водорослей. Сделав знак девушкам, я поплыла вниз, туда, где тени, причудливо изгибаясь, хранили свои сокровища. Обшарив доступное дно, мы с пустыми руками вернулись к лодке. «Нужно идти ниже», — сказал я большому Бо, «стоило мне вынырнуть. Давай камни». С помощью тяжеленных булыжников мы мгновенно ухнули в темную бездну. Зажечь молнию в качестве осветительного прибора мне пришло в голову еще до начала этой авантюры. Заключенная в воздушный кокон молния прекрасно осветила наш путь и помогла не терять друг друга в морской мгле. Первую раковину нашла Мелоди. Как маг жизни, она почувствовала их издалека. Через час с полными корзинами, которые были закреплены за спиной наподобие рюкзаков, наша группа вынырнула на поверхность. «Большой Бо! Кажется, мы теперь никогда не будем голодать!» Торжествующе воскликнула я, а девочки радостно закричали. «Ну, пока не выловим весь жемчуг в этих водах, но все конечно!» Мудро заметил кормчий, забирая наш улов и складывая тару на дно лодки, после чего снова деликатно отвернулся, и мы забрались в шлюпку, чтобы быстренько переодеться в сухую одежду. «Ты прав», — ответила я на его замечание. «Не стоит рассчитывать только на добычу жемчуга. Скоро наладим производство стекла и отвезем первую партию бургомистру. Заключу с ним договор, наведаюсь к епископу Мишелю, пусть осветит придумку и получит свою долю». А сама подумала, что миры разные, а люди и порядки одни и те же. Тем временем парус наполнился магическим воздухом, и судно споро полетело по волнам в сторону далекого берега, туда, где был наш дом, и ждали родные люди.